Таков механизм. Но духовная сторона психофизиологии не исчерпывается. Возникает связь со всебытием, сверхсознанием. Так испокон в начале слова, а овцы врозь, без пастухов, как зверь рождал один другого, стихи рождались из стихов. Ветвями царственных династий цвели великие в веках, а прочие мышиной масти ловили в шеи на чердаках. И как бы ни сопротивлялись отцы смешению хромосом, между собой совокуплялись земля и небо, явь и сон. Стерильность ангелам обрыдла, и в наущение богам нектар метафор, как повидло, толпа размажет по губам. Пространство свободы. Дальнейшее о природе и технике самовнушения. Предчувствовал, книгу эту читать будут, кроме промежуточного большинства, две категории радикалов. Авторитарник не любит выбора, неопределенности не выносит, любит руководствоваться и руководить, требует четкости, последовательности, систематичности. Что? Для чего? Как? Индивидуй. Не любит инструкций и указаний, аллергия к советам, брезглив к тривиальностям, ищет пищу для подтверждения исключительности своего ума, эстетических эмоций. Большинство, догадывался, прочтут книгу с интересом. Даже, может быть, не без удивления, но заниматься не станут. И так обязанностей многовато, начиная с детсадика. Не хотелось ни от кого отмежевываться. Если станет хоть в какой-то мере понятнее, как учиться у себя самого, буду считать задачу выполненной, уговаривал себе я. Самовнушение дало некоторые результаты. А вы? Перед нами 5 типичных самооценок. Хотя строгой объективности нет, попробуем отнести себя к какому-то из разрядов. Поставим себе оценки. Первое. Беспросветность. Мое состояние постоянно тягостно, мучительно, катастрофично. Я абсолютно не такой, каким надлежит быть здоровому, полноценному человеку. Совершенно не управляю собой. Мое состояние управляет мной. Второе. Редкие проблески. По большей части чувствую и веду себя не так, как хотелось бы. Лишь изредка моменты, когда чувствую себя хозяином самого себя и ощущаю гармонию между собой и миром. Эти мгновения я хотел бы сделать непрерывными. Сделать собой. Третье. С переменным успехом. Не могу сказать, что собой доволен, но не хочу хныкать.